«Не знаю я никакого Удоева», — глядя на фотографию, с тоской сказала Лариса. Ап, с возгласом, подтверждающим, что он продолжает чувствовать себя фокусником, Смирнов предъявил следующий снимок. Лариса и Удоев у Ауди. «И как давно ты его не знаешь?» «Вам все шутки шутить», — Лариса уже неизвестно зачем тянула резину. «Дело, конечно, твое, можешь не говорить, но учти, кража оружия — серьезнейшая статья. Тем более, что похищенный пистолет был задействован в страшненьком деле. Это еще одна статья на убой. Тебе срок отмотают на полную катушку, а Удоев по-прежнему будет с лошадки на Ауди перескакивать, свежих дамочек щупать. Ты когда с ним познакомилась?» «Месяца три назад», — сдалась наконец Лариса, «только я с ним не знакомилась. Меня Димка Федоров ему представил». «Ты была его любовницей?» Драматическим голосом спросил Виктор, подыграл Смирнову на свой страх и риск. Лариса посмотрела на него, как на дурачка, ничего не ответила и перевела взгляд на Смирнова. Ждала серьезного вопроса. «С кем вы вместе с ним общались? Как время проводили и где были?» «Он меня ни с кем не знакомил из своих. Кавказский же человек, делал все так, чтобы только мы вдвоем. Ну, по кабакам водил для показухи, красуясь передо мной, бабки раскидывал широко. Полтора месяца тому назад пригласил поехать с ним на недельку отдохнуть. У меня время свободное было, я и поехала». «Куда?» «Я думала куда-нибудь в шикарное место, а он меня в глухомань завез. В избе у какой-то тетки поселил». «А где эта глухомань, Лариса?» «На автомобиле часа 3-4 ехали. По Ленинградскому шоссе, а потом в сторону. Не то деревня, не то поселок. Райцентр Сычевка называется». Обрадовался Смирнов как дитя, ободряюще погладил Ларису по плечу, поинтересовался совсем неофициально, заботливо даже. «Ну и как, отдохнули?» «Да никак. Вдруг обиделась неизвестно на кого Лариса. Он меня вот этой тетке поселил, а сам пропал. Набегал только изредка по своим кабелиным делам. Так я всю неделю у тетки и прокуковала». «Бедненькая ты, бедненькая!» Смирнов поднялся, нашел палку. «Ну, мне пора». «А что со мной будет?» — робко спросила Лариса. «Постараемся пока не тревожить», — пообещал Смирнов. «Тебя до дома подкинуть или здесь останешься?» «Не хочу домой», — призналась Лариса, посмотрела на Виктора. «Мне остаться?» «Оставайся», — невразительно разрешил Виктор. Козырян ждал его в своем автомобиле, покуривал. Смирнов сел рядом, тоже закурил. Дурацкую свою Беломорину. Выпустив через ноздри первый дым, спросил: «Видел кого?» «Нету никого, Саня. Проверялся дважды». «В общем, понятно. Сегодняшний день у них ушел на обсуждение вопроса, что с нами делать. Ну, а завтра мы какую-то пакость придумаем». «Что-нибудь выбил, Саня?» «Есть кое-что». «Есть». «Всерьез, со всех сторон, выходим на Сычевку». «Съездить бы нам туда, а?» «Съездим, обязательно съездим. Завтрашний денек мне на подготовку, а послезавтра, думаю, смотаемся. Ты сможешь?» «Постараюсь». Козырян включил мотор. «А может, возьмем фраера на понт? Не торопись, Рома. Он от нас никуда не денется. Я думаю, он просто афишка». «Афишка не афишка, а руки чешутся», — признался Козырян. Твои руки для другого пригодятся».